мое портфолио. Мы все привыкли, что портфолио может быть только у творческих личностей – фотографов, дизайнеров, художников, стилистов. Но это не так. Портфолио может быть у людей любых профессий. И если вы крутой профессионал, портфолио выделит вас среди других на рынке и повысит средний чек. Например, инженер аудиовизуальных коммуникаций может показать схемы или фотографии готовых объектов. Пластический хирург, стоматолог, спортивный тренер или диетолог – фотографии своих клиентов до и после работы. Клининговая компания – фотографии помещений до и после проведенной уборки, фотооборудования, лучших сотрудников. Фотографии грамот или пройденных обучающих курсов тоже могут стать частью профессионального портфолио в любой сфере деятельности. Даже если вы водитель-дальнобойщик, можно подойти к задаче творчески и упаковать свои услуги с огоньком. Результаты вашего хобби также можно хранить в формате портфолио, если вы когда-нибудь планируете сделать это увлечение средством заработка, ну или просто иметь возможность делиться им с другими. Качество работ. Помните, что ваш уровень оценивается по самой плохой работе. Профессионалы знают, лучше иметь мало отличных работ, чем много средненьких. Вполне согласуется с принципами минимализма, правда? К тому же объем портфолио должен быть удобным для просмотра. Для проверки откройте вашу папку и попробуйте поверхностно проглядеть все представленные в ней работы за 5 минут. Не получается? Вероятно, имеет смысл уменьшить их число. Спасибо вам огромное за идею о том, что работа должна нравиться. У меня есть фото шарфов, которые я вяжу. Вот я и подумала, ведь я могу спокойно удалить те фото, которые мне не очень-то хочется показывать будущим клиентам. Удобно, практично. И настроение сразу улучшилось, даже петь захотелось. Не забывайте регулярно просматривать портфолио, добавлять новые и удалять старые, неактуальные работы. Результаты, которые уже недостаточно хороши, но дороги вам, можно не удалять, а перемещать в папку с воспоминаниями. Портфолио можно хранить как на компьютере, так и в интернете. Однако стоит прикинуть, что вы будете делать, если ресурс с вашими работами станет недоступен. Подумайте о бэкапе. Немного о смысле жизни. Обычно живые корпоративные курсы я заканчиваю упражнением «Цифровое портфолио». В его рамках я прошу участников написать список рабочих проектов, которыми они гордятся, которые им хотелось бы повторить, которые вызывают в них сильные и теплые чувства. А рядом написать то, чего они хотели бы добиться в своей профессии. Список возможных проектов или задач, от которых у них горят глаза и появляется желание работать. Реакция на это упражнение неоднозначная. Записывая первую половину, люди начинают впадать в уныние. И тогда я слышу грустное: «Я не сделал ничего, чем мог бы гордиться», и я еле наскреб пару пунктов. Зато, когда они пишут вторую часть, я вижу, как их спины распрямляются, а ручка бегает по листу бумаги, и задаю вопрос: «Видите ли вы сходство между двумя половинами списка? Есть ли что-то, что объединяет уже сделанные проекты и те, которые заставят ваши глаза гореть?» И ответ чаще всего – однозначное «да». Одна из участниц смущенно призналась: «Меня очень вдохновила мысль создать цифровое портфолио. Я ощущаю острое желание уволиться». Причем тут цифровой минимализм, спросите вы? Избавиться от лишнего, чтобы осталось важное. Удалив все ненужное, что относится к вашей работе, вы можете подумать о том, что вы хотите оставить. И именно в этом месте я предлагаю вам задуматься о создании своего цифрового портфолио. Так вы можете показать то, что уже сделали, пункты из первой половины списка, чтобы получить пункты из второй – работу своей мечты. Попробуйте.